Вдовица привела дочь, сама уселась рядом. «Мария Матвеевна, я хочу с Любавой с глазу на глаз переговорить, можно?» Женщина недовольно поджала губы, но вышла. Никита помолчал, потом на цыпочках подошел к двери и резко открыл. Купчиха стояла, прислонив ухо к двери, и едва не упала от неожиданности. Ох уж это женское любопытство! Смутившись, что ее застукали, вдовица ушла. «Любава, тянуть не буду, спрошу сразу. Я тебе люб?» Любава покраснела, даже пунцовой сделалась, глаза опустила в пол. Никита замер, кажется, даже дышать перестал. Девушка едва заметно кивнула. «Выйдешь за меня замуж?» Громыхнула дверь, и в комнату ввалилась вдова. «Да кто же так девицу спрашивает? Сватов засылать надо поперва». Ну вот, опять подслушивала. Но Никита к женщине даже не повернулся, он ждал. Любава опять кивнула. «Ты язык проглотила?» — вскинулась мать. «Тебя человек спрашивает, пойдешь за него?» «Пойду», — едва слышно сказала Любава. «Ну вот, другое дело. А то ведь засиделась в девках. То батюшка помер, год после того женихаться нельзя, то долги. Едва старой девы не осталось». «Матушка, да ведь мне 17 всего», — со слезами воскликнула девушка. «Ага, 17. Только твои подруги замужем все. Некоторые тяжелые уж». Надо сказать, что на Руси женились рано. Девушки шли под венец в 15-16 лет, в 17 уже числились перестарками, а в 20 — старыми девами. Мужчины, а фактически подростки, женились в таком же возрасте. Люди взрослели быстро. В 15 уже шли в войско, числились новиками. Иногда к 17, становясь опытными воинами, а то и десятниками. А коли государство вверяло ему саблю или пищаль для защиты Отечества, дело серьезного и необходимого, то жениться-то кто запретит? Молодым пару часто подбирали родители. Дело было непростое, мудрости требовало. Чтобы вторая половина из своего круга была, сын купеческий женился на купеческой дочке, боярский сын на боярыне. Неравные браки были большой редкостью. Сначала об избраннике тщательно собирались сведения. Не болен ли болезнями дурными вроде подучей, что могла передаваться по наследству, да поведения какого? И если парень без царя в голове, так и невеста для него находилась только с изъянами. Девицу же осматривали бабки в бане со всем тщанием и выносили свое суждение. Ведь будущая жена — это еще и будущая мать. Она должна иметь широкий таз, чтобы легче было рожать, а также развитую грудь для вскармливания младенца. Нынешние девицы, фланирующие по подиумам и демонстрирующие наряды зарубежных кутюрье, а также нисходящие с обложек гламурных журналов, шансов в глазах бабок не имели бы никаких. Фигуры плоские, ни груди, ни попы, больше мальчишеские. Да и название для одежды придумали — унисекс, тьфу. Конечно, самому Никите 29, тоже староват на роль жениха, и он это понимал, только сердцу не прикажешь. Время было уже вечернее, и Никита, получив утвердительный ответ, откланялся. Дом его, и он мог бы остаться ночевать в отдельной комнате, но так не было принято, это бросило бы тень на невесту. Но только он повернул из переулка, как его окружили трое. Никита был слишком погружен в свои мысли и не заметил, как они подошли. Потому первая мысль была «грабители». Но незнакомцы сразу накинулись на него и стали бить. Он едва успевал защищаться. Обычно грабители под угрозой дубины или ножа забирали деньги или драгоценности, вроде перстней или колец, и быстро скрывались. Все стало понятно, когда один из нападавших бросил: «А не ходи к девке!» Так это несостоявшиеся женихи Любавы. От сильных побоев Никиту спас проезжавший на подводе амбал. Завидев свалку, он перетянул нападавших кнутом, и те бросились в рассыпную. Амбал подал Никите руку, помог подняться с земли. «Жив?» «Жив. Деньги целы?» «Не отобрали. Ну, синяки заживут. А чего они тогда от тебя хотели?» «У них спроси», — буркнул Никита. Совсем народ одичал, выругался амбал, вскочил на подводу и уехал. Никита направился домой. Нож был при нем, но у него и мысли не было пустить его в ход, ведь у нападавших не было оружия. Он заявился в дом князя, и привратник, увидев разбитую губу и заплывший глаз, охнул. «Кто это тебя так?» Кабы знать, на улице напали и побили. А ты что же? Отбивался как мог». Привратник покачал головой. Несколько дней Никита отлеживался в своей спальне. «Куда с такой помятой рожей пойдешь? Только людей пугать». Зато князь был рад. У него выпало несколько свободных дней, и он решил посвятить их шахматам. Играли дни напролет, не хуже завзятых картежников. Князь пока проигрывал, но постепенно набирался опыта. «Подожди маленько, под нотарею еще и тебя обыграю, и на Щекина, а то и самого царя». «Я бы на твоем месте с царем поосторожнее», — посоветовал Никита. «Почему?» «Не любят властители проигрывать». «Так это всего лишь игра». «Тогда партию выиграй, а две проиграй. И царю приятно, и тебе урон невелик». Несколько раз проведать Никиту прибегал Иван. «Заждались тебя больные, Никита?» «Еще пару дней, а то с такой рожей, как у меня, только детей пугать. Нужна им твоя рожа, им помощь нужна. Вчера тетка приходила, о тебе спрашивала». «Больная?» «Да вроде нет», — Иван описал внешность Марии Матвеевны. «Ну да, понятно теперь. То прибежал, как ошарашенный, спрашивал, пойдет ли за него дочь, а то вдруг исчез на неделю. Странное поведение». Никита и сам это понимал. Перерыв в работе его решительно не устраивал, деньги были потребны. Ведь свадьба предстоит, расходы, а поскольку за невестой приданого нет, рассчитывать надо только на себя. И Никита следующим днем вышел на работу. Персонал лекарни был уже в курсе. Только больные косились на его фингал, но молчали, хотя уважения Никите этот фингал под глазом явно не добавлял. Неделю он работал как проклятый. Страждущих накопилось много. Каждый день смотрелся в зеркало, а когда посчитал, что внешность уже вполне сносная, направился к Пантелеевым. В свое время он бы купил цветы, коробку конфет, бутылку шампанского. Да только нет ничего, и потому он поступил проще. Зайдя в трактир, славящийся своей кухней, он сделал богатый заказ, дождался, когда кухарки его приготовят, и с двумя прислужниками отправился в гости. Сам бы он все это не унес. Встретили его радостно, хотя вдова не преминула укорить. «Никита, мы уже извелись в тревоге. Пропал совсем, хотя бы весточку прислал. Неприятность приключилась, разбойники немного побили». Женщины в испуге всплеснули руками. «Обошлось все, только с синяками в гости ходить неудобно. Впредь исправлюсь». Никита приложил руку к сердцу. Они сели за стол, отведали угощений, все оказалось вкусным. И рыба фаршированная, и гусь с яблоками, и пироги с разной начинкой. Поев, по-семейному поболтали о том о сём. Марию Матвеевну больше Никита интересовал. Из каких краев, да кто родители? Понятен интерес, ведь он не москвич, и тут на месте собрать сведения о нем она не могла. Никите врать пришлось, но правдоподобно. Ведь не скажешь будущей теще, что он из другого времени, фактически из другого мира. Любава больше слушала, чем говорила. Для купеческой дочки она была довольно образованна. Читала, писала, знала счет. Чтобы отвлечь внимание женщин от своей персоны, Никита стал рассказывать о других странах, в которых он якобы бывал, понятно, со сноской во времени. Обе внимали, открыв рты. На следующий день Никита после работы пошел на торг покупать подарки. Для женщины в любом возрасте подарок от мужчины – важный знак внимания к ней. А уж как женский пол подарки любит получать, слов нет. Никита выбрал обеим по шали, Любави белую, легкую, с узором, а Марии Матвеевне теплую, оренбургскую. С пустыми руками в гости ходить – признак жмотства, а скупердяев на Руси сроду не любили. Такой реакции на подарки, такой неподдельной радости Никита и сам не ожидал. Обе женщины тут же накинули шали и бросились к зеркалу полюбоваться. А Никите-то как приятно, удовольствие доставил. Честно говоря, ему больше нравилось подарки делать, чем получать. Ведь получить ты можешь вещь абсолютно ненужную, а вот сам он подарок выбирал после некоторых размышлений. Для этого только необходима наблюдательность и хотя бы минимальное знание о человеке, которому подарок даришь. Тогда можно угодить в точку, доставить истинную радость, и всегда, когда получатель подарка будет брать его в руки, он будет вспоминать дарителя с добрым чувством. Самое сложное — угадать точно, что человеку нужно, С мужчинами проще. Ежели охотник, можно подарить компас, патронаж, дальномер, в зависимости от денег. Для автолюбителя выбор начинается с освежителя воздуха в салоне и заканчивается навигатором. Женщинам угодить сложнее, и Никита несколько раз попадал впросак. Подарил довольно дорогие духи, а запах избраннице не понравился. Казалось бы, беспроигрышный вариант – ювелирное изделие. Но если дарить колечко, надо знать размер. Для серег по размеру градации нет, но может не понравиться рисунок. Всякие там завитушки не в ту сторону. Или окажется, что она хотела с янтарем. Женщины – существа с эмоциями, настроением, довольно часто меняющимся. И чем женщина образованнее, тем капризнее. Но сейчас Никита точно угодил. Любование перед зеркалом продолжалось бы еще долго, но Мария Матвеевна вспомнила о госте. «Любава, тебе интереснее жених или шаль?» Никиту в первый раз назвали женихом. Странное чувство он испытал. В детстве в школе обзывали часто, кого женихом, кого невестой, теле-теле-тесто, жених и невеста, а вот во взрослой жизни это произошло с ним впервые. Теперь Никита встал перед дилеммой. На свадьбу деньги собирать надо, ведь калита почти пуста, или подарки регулярно покупать. Кроме того, он подбрасывал вдовице с дочерью денег на житье, ведь им каждый день надо было есть и пить. Откуда они деньги возьмут, коли не работают, доходов нет? Лавку держать можно, только торговать надо уметь, иначе быстро прогоришь. А чтобы товар закупить дешевле, купцу надо самому по Руси мотаться. Ведь тот же мех в разы дешевле там, где его промышляют. Идиоту понятно, что соль в Ичигодске стоит копейки за мешок, а в Москве раз в 20 дороже. Помощники, приказчики для торговли нужны, транспорт, подводы или сани, а пуще всего судно. Но и здесь неувязка, зимой корабль на приколе стоит. Так и прикармливал Никита женщин. В первый раз вдова деньги не взяла, постеснялась, ведь Никита им никто, даже не родня, однако же голод не тетка, пирожком не угостит. И только все сладилось, как чередой пошли события. В один из вечеров Елагин заявился домой поздно и пьяненький, веселый. Прислуги велел Никиту позвать. «Праздник у меня сегодня, и ты к этому причастен». «Я?» — удивился Никита. «Каким боком?» «Сейчас расскажу, только выпьем давай». Князь распорядился принести вина и закуски. Тут же был доставлен кувшин фряжского вина, два кубка и закуски скромные, белорыбица копченая, угорь вяленый, жареная курица и растягай. Другой семье на добрый обед хватило бы. «О, а то я давно аппетитно гулял. Давай за тебя». Неверной рукой, расплескивая, князь налил вино в кубки и выпил. Никита тоже опустошил кубок. «Так что случилось, Семен Афанасьевич?» «Сегодня я в первый раз играл в шахматы с Нащекиным и обыграл его вчистую. Тот пристал ко мне, где и когда играть научился. Я и скажи про тебя». Никиту передернуло. Он сразу понял, чем грозит для него хвостовство князя. А тот уже снова разливал вино по серебряным кубкам. «Давай выпьем». Елагин снова опустошил кубок, а Никита лишь глоток сделал. Князь отер рукой усы и продолжил. «Играли мы после полудня. Нащекин Алексею Михайловичу про меня сказал, мол, Елагин обыграл его. В вечеру самодержец к себе в теремной двор призвал. Компания там куда как избранная собралась. Кабы не шахматы, я бы и вовсе туда не попал. Царь меня первого за доску усадил. С другими-то он уже играл. Видать, любопытно было. Ну, я твои слова и вспомнил. Две партии подряд выиграл, а три проиграл. Царь доволен остался. Обласкал, перстнем со своей руки одарил. Любуйся». Елагин снял с пальца перстень и протянул Никите. Перстень был золотой, с крупным прямоугольным изумрудом. Работы простой, но цены немалые, учитывая вес золота и размер драгоценного камня. Никита полюбовался, цокнул языком и вернул перстень князю. «Ну, Никита, молодец! Играть в шахматы научил, считай, долг отработал. И я в выигрыше, в ближний круг царев вошел. Там, в теремном дворце, не только в шахматы играют и политесом занимаются. Ведь люди все видные, не простолюдины какие-нибудь». Князь в третий раз разлил вино по кубкам и выпил. Никита пригубил свой кубок и принялся за закуски. Копченая белорыбица была чудо как хороша, можно даже сказать превосходно. Елагин дожевал кусок, неожиданно упал головой в тарелку и уснул. Видимо, перебрал. Никита окликнул слуг, и те бережно унесли князя в опочивальню. Никита был рад, что его труды не пропали даром. Только эпопея на этом не закончилась. Следующим днем, в полдень, к лекарне подъехал возок. Оттуда вышел боярин и прошел к Никите. Тот к визитам бояр уже привык, болеть все могут. Однако боярин оказался не пациентом. «Ты Никита будешь, лекарь?» «Он самый». «С тобой, князь и боярин, Ордын Нащекин поговорить желает». «Что, прямо сейчас?» «Князь ждать не любит», — боярин напыжился. «Только и Никита не холоп боярский, а свободный человек, не на службе княжеской. Дела закончу, освобожусь, тогда и поедем». Боярина передернуло от негодования, а сделать ничего не может. Так и ждал полчаса. Когда боярин и Никита на воске прибыли в хоромы Нащекина, князь встретил их приветливо, усадил. «Ты что же, Никита, лекарь, талант свой от всех скрываешь?» «Какой талант?» — не понял Никита. Он вначале подумал, что речь идет о его способностях к врачеванию, но ошибся. «В шахматы князя Елагина лучше меня играть научил. Он даже с Алексеем Михайловичем, помазанником божьим, вровень вчера сыграл. Нехорошо». «Я что-то не понял, что именно нехорошо. Что он лучше меня играет. Видимо, немец, что меня учил, хуже тебя шахматы знает». Никита недоуменно пожал плечами. Он с трудом вспомнил имя отчества князя. «Афанасий Лаврентьевич, это всего лишь игра? Сегодня повезет одному, завтра другому». «Нет, другому не надо. Мне надо. Предлагаю учить меня игре в шахматы. Я человек занятой, у меня свое дело». «Нечто я не понимаю. Днем и я занят, но можно по вечерам заниматься». Никита потер большим и указательным пальцем друг от друга. Получился жест, издавна понятный во всех странах. «Само собой», — кивнул князь. «Сколько?» «Рубль серебром в день», — спокойно сказал Никита. «Уж коли князь хочет лишить его удовольствия общения с девушкой, пусть платит. Сумма изрядная, даже огромная». И Никита в душе надеялся, что князь, узнав о больших деньгах, откажется от своей затеи. Но не тут-то было. Князь кивнул. «А как же, понимаю. Умение редкое, потому дорогое. Мастеров мало». Князь сокрушенно покачал головой. «А Елагин — шельма. Такого мастера имел, учился и молчал. Я только вчера узнал. И сколько тебе платил, не сказал. Обратись ты сразу ко мне, я бы вдвое дал. Так, может, не будем зря время терять?» Никита согласился, тем более, что азы игры Нащекин знал. Никита иногда почитывал в свое время шахматную литературу, но фанатом игры он не был. Так приходилось на дежурствах, когда экстренной работы не было. Играть с дежурантами из других отделений. И сейчас он показал князю несколько вариантов, как быстро в 10 ходов поставить мат. Нащекин очень удивился. «Ты, князь, ходы запомни. Защиты нет, как бы противник не пыжился. Только перед каждым ходом делай вид, что крепко думаешь. А Елагин о них знает? Нет еще. И не говори, а за молчание возьми рубль». Князь достал из ящика стола две монеты. Одну за игру, вторую за молчание. Как тут не вспомнить поговорку «слово серебро, молчание золото»? На воске, но только уже без сопровождения боярина, Никиту отвезли домой. Только он не к князю в хоромы поехал, а к Пантелеевым. Извинившись, что без подарков приехал, вручил рубль серебром. На эти деньги деревню с холопами купить можно было. «Ой, Никита, много даешь», — всплеснула руками вдова. «Это Любавина наряды. Пусть на торгу выберет к венчанию. И еще, я несколько вечеров занят буду у князя Нащекина, и потому прийти не смогу, не ищите». «Хорошо, что предупредил, дабы не волновались». И Никита 10 дней подряд ездил на воске после работы к Нащекину. Вспомнил, насколько смог игры Алехина, Ботвинника, Каспарова, Таля. Князь только потирал руки. За 10 дней Никита заработал изрядные деньги, чему был несказанно рад. На 12-й день он развел руками. «Прости, князь, все, что я знал, показал и рассказал». «А еще игры знаешь?» «Нарды. В них персы и османы играть любят. Не слыхал про такую. Если кто из послов царю такую игру подарит, я сразу к тебе человека пошлю, научишь. Но сначала меня, а потом Елагина или других, понял? Уяснил? Желаю тебе здоровья и удачи, князь». Никита откланялся. Ему здорово повезло и очень кстати. За 12 дней полугодовой доход заработал своей головой. Теперь и венчание, и свадьбу на уровне провести можно. Приехав домой, Никита стал размышлять, кого он пригласит на торжество. Никита задумался, кого же пригласить. Хватило пальцев на одной руке. Елагина, посаженным отцом, Ивана и сестру его Наталью. Больше друзей или близких знакомых не было, да и у Пантелеевых в Москве вряд ли больше наберется. Как только купец умер, и родня со знакомыми его о долгах узнали, все как-то от вдовы отошли, отшатнулись. Неудачники или проблемные знакомые никому не нужны. Получалось, не так велики расходы будут, а гости в доме купчихи уместятся. Никита не жил в доме Пантелеевых и потому не мог в полной мере назвать его своим. Через несколько дней Никита стал ловить на себе косые взгляды Елагина. «Князь, я обиду нанес тебе, сам того не желая», — поинтересовался Никита. Он не любил непоняток. «Ты зачем на Щекина выучил играть лучше меня?» «Да чтобы ты в опалу случайно не попал. Сам подумай, понравится ли царю, если ты его, шутя, обыгрывать будешь? Неприязнь вызовешь, а потом и опалу». «Но если так», — неуверенно согласился князь, —